Тебе не остается ничего иного, как на свой лад жить. Или же на свой лад я. Да, не остается ничего, как на мой лад умереть. Голос. Ты станешь новым человеком, отличным от того, каким был. Я. Я всегда стою самим собой, только кожу меняю, как змея. Голос. Ты все знаешь. Я. Нет, я не все знаю. То, что я сознаю, это только часть моего духа. Та часть, которую я не сознаю, Африка моего духа, простирается беспредельно. Я ее боюсь. На свету чудовища не живут, но в бескрайней тьме еще что-то спит. Голос. И ты тоже, мое дитя. Я. Кто ты? Ты, который меня поцеловал. Да, я тебя знаю. Голос. Кто же я, по-твоему? Я. Ты тот, кто лишил меня мира. Тот, кто разрушил мое эпикурейство. Мое? Нет, не только мое. Тот, из-за кого мы утратили дух середины. То, чему учил нас мудрец древнего Китая. По-видимому, имеется в виду одна из книг конфуцианского четверокнижия «Джун-Юн», где излагается учение о том, что в действиях и отношениях не должно быть ни недостаточности, ни избыточности. Твои жертвы повсюду, и в истории литературы, и в газетных статьях. Голос. Как же ты меня назовешь? Я. Я, как тебя назвать, не знаю. Но если воспользоваться словами других, то ты — сила, превосходящая нас. Ты — владеющий нами демон. Голос. Поздравь себя самого. Я ни к кому не прихожу для разговоров. Я. Нет, я больше, чем кто-либо другой, буду остерегаться твоего прихода. Там, где ты появляешься, мира нет. Но ты, как лучи рентгена, проникаешь через все. Голос. Так будь впредь настороже. Я. Разумеется, впредь я буду настороже. Но вот когда у меня в руке перо... Голос. Когда у тебя в руке будет перо, ты скажешь «приходи». Я. Кто скажет «приходи»? Я один из мелких писателей. И хочу быть одним из мелких писателей. Иначе мира не обрести. Но когда в руке у меня будет перо, я, может быть, попаду к тебе в плен. Голос. Так будь всегда внимателен. Может быть, я воплощу в жизнь одно за другим все твои слова. Ну, до свидания. Я ведь приду еще когда-нибудь опять. Голос один. Акутагава Рюноске. Акутагава Рюноске. Вцепись крепче корнями в землю. Ты тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются, только стой крепко на ногах ради себя самого, ради твоих детей. Не обольщайся собой, но и не принижай себя, и ты воспрянешь. 1927 год. Опубликовано посмертно.